Глава 108. Как только секретарша предупредила звонком, что к ним поднимается Иман Поллок, Джулиус Розенблаум провел гостя через заднюю дверь в смотровую комнату и, метнувшись к столу, прихватил для него чашечку кофе. Дейли оказался в помещении размером с широкий чулан. Перед двусторонним зеркалом стоял один единственный вращающийся стул, довольно шаткий и с неудобным мягким сиденьем. Взгромоздившись на него, Дейли положил палку на узкую полочку. Он прекрасно видел весь офис Розенблаума, и хотя сам находился в полутьме, поверить в то, что его не видят, с другой стороны, было нелегко. Отпив глоток кофе, Дейли внимательно осмотрел контрольную панель с регулятором звука, на которую в торопях указал Розенблаум. Был здесь и видеомонитор на кронштейнах, выключенный и помигивающий огоньками записывающее устройство. Остальное пространство занимали старинные металлические каталожные ящики с коробками и стопками папок наверху. Воздух здесь был сухой и пыльный, с затхлым запахом бумаги. В отличие от офиса с прохладным ветерком от кондиционера, в душной смотровой даже дышалось трудно. Едва не чихнув, Дейли повернулся к монитору, и в этот момент дверь в офис открылась, и в комнату заглянула секретарша. Джулиус Розенблаум поднялся из кресла, и тут же в кабинет вошел Иман Поллок в мятом бежевом костюме, яркой желтой рубашке и совершенно неуместных коричневых лоферах. От одного лишь вида этого человека у Дейли похолодело в жилах. Всю свою взрослую жизнь он с ненавистью изучал лица людей, убивших его мать и уведших в ночь отца. Просмотрел архивы всех крупнейших газет мира и книги по тому периоду из обширной библиотеки сестры и, конечно, искал в интернете лица, что навсегда отпечатались в его памяти. Глядя на Имана Поллока, он как будто видел призрака. Фигуры у этих двоих были совершенно разные. Мик Поллок по кличке Культяшка, высокий и худой, Иман, его внучатый племянник, толстый и ниже среднего. Но вот волосы у обоих вьются одинаково, и ухмылка одна и та же, наглая. Дейли представлял Имана Поллока более худым, с приплющенными щеками и без второго подбородка. Или Культяшку пожирнее. Реальный Иман Поллок походил на фоторобот. Дейли смотрел на него и не мог оторвать глаза. Его трясло, нервы натянулись до предела, у основания шеи появилось неприятное тянущее ощущение, в ушах шумело. С каким удовольствием он стер бы самодовольную ухмылку с этой мерзкой физиономии. И тут, вслед за Поллоком, в кабинет вошел еще кто-то. В первый момент Гэвин Дейли решил, что у него что-то с глазами, что это обман зрения или галлюцинация от усталости. Не веря себе, он ошеломленно смотрел на высокого спортивного сложения мужчину в замшевой куртке бомбер и джинсах, который, войдя за Поллоком, в привычной, самоуверенной манере уличного задиры, оглядел комнату. «Джулиус, это мой помощник», — с явной неприязнью сообщил Поллок Лукас Дейли. Секунды позже старый антиквар ощутил знакомое жжение в груди, после чего ее словно сдавило обручем. Он сунул руку в карман, достал флакон, вытряхнул на ладонь крохотную таблетку нитроглицерина и бросил ее под язык. Потом, тяжело, с натугой дыша, трясясь от гнева и холодея, повернул регулятор громкости. «Рад вас видеть, мистер Дейли». Розенблаум едва заметно нахмурился и жестом пригласил обоих к круглому столу. «Могу ли я, джентльмены, предложить вам кофе или, может быть, чай?» «От кофе я бы не отказался», — сказал Иман Поллок. Лукас кивнул. Розенблаум отошел к рабочему столу, поднял трубку, поговорил с секретаршей и вернулся к гостям. «Итак, мистер Кентон, я так полагаю, вы принесли часы?» «Да, конечно». Поллок с видимым усилием поднялся из-за стола, расстегнул ремень с надетой на него черной кожаной сумкой, достал из нее большой комок ваты и положил на стол. Потом медленно и аккуратно, потея от предвкушения, развернул вату, взял часы и положил на стол. Джулиус Розенблаум выдвинул ящик письменного стола, вынул окуляр и вставил его в правую глазницу. Потом сел, взял часы и принялся внимательно их изучать. «Хорошая вещица, но состояние удручающее. Так вы хотите за них 3 миллиона?» «Это минимум, на который мы можем согласиться». Поллок бросил взгляд на своего спутника, который согласно кивнул. Секретарша принесла кофе, поставила на стол и вышла. Розенблаум продолжал молча рассматривать часы, потом перевернул их, открыл тонким лезвием заднюю крышку и внимательно исследовал внутренности. Вещь, несомненно, очень красивая, очень редкая. За всю жизнь я видел лишь несколько таких часов. Но есть вопросы. Что вы можете рассказать о них? У вас есть доказательства их подлинности? Они принадлежали моему деду, вмешался Лукас Дейли, и были переданы моему отцу в 1922-м. Моим дядей, который приобрел их нелегально и хотел вернуть семье законного владельца, добавил Поллок. Гевин Дейли слушал, смотрел, и если приступ стенокардии понемногу отступал, то гнев только нарастал. «Видите ли, есть кое-какие отклонения», — спокойно продолжал Розенблаум. «Патек Филипп ведет учет всех выпускаемых часов. Серийный номер этих 049-351... Стоп! Прошу прощения, у меня небольшая дислексия, часто читаю номера наоборот. Итак, серийный номер 153-940 указывает, что они были произведены в 1911 году или позже». Для 1910 года номер был бы между 149-100 и 153-00. У вас есть объяснение этому? Да, есть, — ответил Лукас Дейли. Насколько я понимаю, для того времени обычной была практика, когда лучшие мастера, выполняя определенный заказ, изготавливали для себя копию, разумеется, в тайне. Думаю, случай с часами моего деда как раз из такой категории. Поэтому и серийный номер слегка сбит. «Понятно», — кивнул Розенблаум. «Но на часах этого периода, если они поступают в ремонт, обязательно делается пометка «Время» и «Инициалы мастера». Здесь я ничего такого не вижу. И еще одно. Если часы изготовлялись на заказ, а это почти наверняка так, то владелец, скорее всего, выгравировал бы на них свои инициалы. Конечно, иногда, когда часы переходят к другому владельцу, прежние инициалы вытравливаются, но при этом все равно остается след. Здесь я такого следа не нахожу». «Чушь!» — Лукас Дейли явно начал злиться. «Может быть, мой дед украл их еще до того, как владелец успел выгравировать инициалы. Откуда мне знать?» Гевин Дейли смотрел и слушал, и мысли путались в обволакивающем мозг тумане гнева. «Его сын Лукас...» сидел там с этим жирным, самодовольным, лживым ублюдком. Моим дядей, который приобрел их нелегально и хотел вернуть семье законного владельца. Вот как? Тем самым дядей, который и убил законного владельца. А потом уже Иман Поллок убил ради часов Эйлин и теперь пытается их продать. Но при чем здесь Лукас? Как он во все это вписывается? «Мой вопрос, возможно, покажется вам глупым», — сказал Розенблаум, — поворачиваясь к Лукасу, «но почему, владея столь ценной вещью, никто в вашей семье не отдал часы в починку?» «Наверное, думали, что это как-то отразится на их аутентичности», — ответил Иман Поллок. «Нет», — покачал головой Лукас, — «все очень просто. Мой отец и моя тетя хотели, чтобы часы сохранились именно в том виде, в каком они получили их. Часы были тем единственным, что связывало их с отцом, и поэтому имели для них особую ценность». «А теперь они решились их продать?» Розенблаум посмотрел Лукасу в глаза. «Увы, оба умерли». Лукас Дейли с печальным видом развел руками. «И для семьи настало время, к величайшему нашему сожалению, продать их». Дверь в дальнем конце кабинета распахнулась, и все трое, повернувшись, увидели Гевина Дейли с палкой в одной руке и черным револьвером в другой. «Так значит, я умер, да, Лукас?» «Да, когда-нибудь умру, всему свое время, вот тогда и порадуешься». Он направил револьвер на Эймона Поллока, «но раньше умрет этот вот ублюдок».